А королевская гвардия при Роберте, говорят, превратилась в ничтожеств, чего только цареубийца стоил. Халдон Полумистер, со своим длинным кислым лицом, Септа Лимара, капитан золотых мечей, все они тут, и каждый по-своему оценил слова Игона. Джон сдержал вздох, мальчик вырос, превратившись в мужчину. Это радовало, но его упорство начинало раздражать изгнанника. Слишком похож на отца, иногда даже слишком. Дай семеро, все выйдет удачно. Джон уже смирился с решением своего воспитанника. Пусть Запад и Простор дерется с Севером и Железными островами. Для них будет неожиданностью возвращение старой династии с крепким воинством и неожиданными союзниками. Коннингтон посмотрел на раскрытое письмо с синей печатью. Да, семеро на их стороне, и справедливость восторжествует. Винтерфилл сильно опустел. Джон видел, смотрел и наблюдал. Многие слуги в замке поменялись, многие стражники и воины Винтерфилла находятся в речных землях. У Джона было всего лишь 500 вооруженных стражников, которых оставил Роб. И многое изменилось в этом замке. Отец погиб на юге, брат воюет на юге. Брандон и Санса мертвы, Арья пропала. Леди Кейтлин до сих пор горюет по своим детям и мужу в своих опочивальнях. Знала ли она о том, что теперь Джон Старк и он наследник Робба? Скорее всего. Но это известие незначительно на фоне смертей почти всех любимых тобой людей. Старков осталось так мало. Мистер Льюин и Родрик Кассель медленно, но верно передавали управление замком ему. Джону это было странно и пугающе. Но как они сказали, это был приказ короля. Когда леди Кейтлин выйдет из своих покоев, ее ждет неприятный сюрприз. Без всякой радостной мысли подметил узаконенный бастард. Медленно, но верно двуручный меч очищался от крови. Старк ушел в Богорощу после того, как свершил правосудие своими руками. Еще одна обязанность Джона, пока Роб на войне, вершить справедливость на землях Винтерфилла. Пойманный вор, укравший еду, был сразу же осужден, и приговор для этого преступления в преддверии зимы было только одно – смерть. Когда-то Эддард Старк на его глазах тоже вершил правосудие по законам первых людей. Но, если ты собираешься взять человеческую жизнь, сам загляни в глаза осужденного. Ну а если ты не в силах этого сделать, тогда человек, возможно, и не заслуживает смерти. Но отец мертв, казнен собственным родовым мечом на ступенях Септы Бейлора по приказу Джоффри, и разорван яростной толпой бедняков. Лед теперь в руках Ланнистеров, а честь Старков попрана самым мерзким способом. Рядом сидел Рикон. С младшим братом они сильно сблизились в последнее время. Джон немало уделял времени своему брату, постоянно хнычущему и просящего вернуть ему маму и братьев. Джона он мало помнил, но переставал плакать в его присутствии. Запомни, Рикон, правитель, прячущийся за спинами палачей, быстро забудет лик смерти. Слова отца, переданные своим старшим сыновьям, и Джон сделает все, чтобы передать мудрость лорда Эддарда его самому младшему отпрыску. Мальчик кивнул и поглядел на Чердрива. Рядом находился его лютоволк, что в данный момент пытался развеселить призрака, но Альбинос, молча, смотрел на выкрутасы лохматого песика. Славно, что Джоффри умер. Плохо, что не от рук Старка, но от рук собственного дяди. Не дяди. Джоффри Уатерс, поправил себя Джон. Видения, посланные проклятым трехглазым вороном, были четкими и иногда чуть ли не сводили его с ума. Прошлое оказалось той еще выгребной ямой. Иногда казалось, что Джон уже сошел с ума. Эддард. Пронесся тихий женский голос в Богороще. Старк обернулся. Серые глаза встретились с взглядом голубых, словно море, глаз. Глава 50. Запели боевые рога северян. Громкий и урчащий звук бодрил и добавлял желание пустить кому-нибудь кровь. Вот, например, тем южанам, что расположили свои ряды напротив их. Щуря глаза, Джон вглядывался в нестройные вражеские линии. Впереди стояла просторская конница во всем своем великолепии. Даже отсюда у Джона рябило от количества цветастых тряпок южан. Голова наполнилась мыслями о предстоящей битве, а тело желало побежать вперед и нести врагам смерть, крикнуть хулительные слова и заколоть какого-нибудь рыцаря. Но нельзя. В руках зудел двуручный меч, обычный, заимевший несколько скол в прошлых сражениях, но верный друг Джона. Тот магический меч, что он нашел, спрятал от остальных подальше, зарыв в своих походных вещах и шкурах. Так и хотелось использовать трофей, но Джон боялся, что битву после этого не переживет. И умрет он, скорее всего, не от рук врагов. Тряхнув шевелюрой и размяв кости парочкой неприхотливых движений, Джон огляделся. Вокруг него незнакомые рожи, воинов с разных концов севера и речников. Их ряды немало смешали, непонятно для чего. Они находились рядом с каким-то полуразрушенным замком личестеров. А еще, как проболтался один из друзей Джона, шустрые ноги, где-то тут недалеко есть место, в котором король Торухин преклонил колено перед повелителем драконов. «Идут, идут!» — крикнул кто-то. Джон пригляделся еще внимательнее. Ряды южан зашевелись, и вперед вышел плотный строй рыцарей в своих стальных доспехах. Вот и началось. Запели их медные трубы. Но все их жалкое жужжание было с легкостью перекрыто боевыми рогами северян. Горец осклабился. Время убивать. Вперед вышли первые ряды рыцарей, медленно, но верно набирающих скорость на своих четвероногих друзьях. Грохот бегущих коней, выдвинутые вперед копья и поднявшиеся высоко знамена. Армада, готовая смести что угодно на своем пути. Но их ждал неприятный сюрприз. Скача на всей возможной скорости, рыцари не могли уже остановиться. Остановка грозилась давкой тех, кто скакал сзади. И поэтому с легкостью напоролись на поднятые веревкой колья. Северяне быстро подняли сколоченные заостренные доски, небольшие бревна. Раздался множественный треск древесины. Это рыцари напоролись на колья и сразу получили свою порцию стрел. Джон взял лежавшее на земле копье и сильным движением ткнул его в одного из рыцарей, которому повезло не напороться на острый конец. Конец копья ткнулся прямо в открытое забрало. Рыцарь сразу повиснул на лошади. Упасть он не мог из-за стремян и того факта, что его плотно прижали со всех сторон. «Север! Север!» — закричал Джон, и ему вторили все, кто услышал его клич. Кто-то кричал «Гавань», а кто-то из речников «Риверен». Началась практически резня, рыцари никак не могли дотянуться до своих врагов, а вот северяне как раз могли. Кончики копий пронзали незащищенные места, стрелы ранили лошадей и людей, а мечи добивали тех, кто все-таки умудрился прорваться через ряды кольев. Глаза Джона отлавливали фигуры бронированных рыцарей, позорно спешенных и убегающих. Атака врага захлебнулась, не успев даже начаться. В армии севера разнесся клич победы, но это был еще не конец. Вновь загудели рожки. Вперед вышла прорва вражеских лучников и выпустила в них град стрел. Джон закрылся за щитом, чувствуя, как несколько стрел вонзились в древесину. Некоторые неудачливые воины были нашпигованы стрелами, словно ежики. Джон даже увидел одного своего соплеменника, убитого стрелой в глаз, и на них понеслась вторая волна. Вновь рыцари наставили на них свои длинные копья, вновь скачут на них, но все повторилось почти в точь-в-точь. Кони натыкались на колья и падали, опрокидывая своих наездников, град стрел почти убивал многих, а копья северян лишали жизни тех, кому повезло выжить. Но все-таки определенное количество просторцев смогли прорваться через это и устроили короткие стычки. Они не смогли прорвать строй или сломить его, но некоторое количество врагов убили. Еще два раза рыцари простора трубили в свои рожки и бросались на копья северян в тщетной надежде прорвать строй. Джон успел убить нескольких неудачников, что попались ему под руку. Наконец, видимо поняв глупость своих действий, южане прекратили конные атаки на их ряды. Раздался более урчащий и громкий звук, чем был до этого прежде. Медленно, но верно пехотные ряды противника стали сдвигаться с места, идя в сторону северян. Они шли неторопливо, слишком неторопливо. Развивались знамена с красным охотником на зеленом поле. Горец напряженно уставился на все это, спрятавшись в рядах своих собратьев. Мысль о будущей рубке одновременно порадовала Джона, и в то же время дурное предчувствие сжимало сердце. Через некоторое время, после того как стрелки разных сторон обменялись приветственными подарками, просторцы наконец ускорились, когда достигли радиуса вражеских лучников. На фоне вновь разыгравшихся труп они прорвались сквозь поредевшие ряды кольев и впились, словно змеи уже в ряды вражеских копий. На Джона набросился латник в цветах до материала с хорошим, слегка длинноватым мечом и овальным щитом. Но это ему не помогло. Джон взял вместо надоевшего ему копья двуручный меч и зарубил ублюдка, не сходя со своего места. «Как жаль, что я не могу взять тот чудо-меч в бой. Это было опасно, и после этой битвы, если бы Джон выжил, его жизнь была бы короткой, а смерть позорной от кинжала или яда. Иногда лорды были слишком жадны, чтобы просто так позволить носить простому горцу волшебный артефакт». Вражеская пехота стала драться еще более яростно, но северяне стояли уверенно, не прогибаясь под давлением. Джон вскрыл одному южанину глотку, а другому подсек ноги и добил, вонзив клинок в незащищенное лицо. «Они отступают», — удивился стоящий рядом с горцем житель речных земель. И действительно, пехотинцы лорда Торли стали организованно отступать. Не было давки, просто слишком быстрое и умелое отступление. Ему хотелось броситься вперед, добить трусов, но неожиданный рев рогов остановил его. Громкий звук шел с правой стороны. «Они прорвали правую сторону», — крикнул какой-то командир Старков и тут же отобрал определенное количество воинов, в том числе и Джона. «Их вели в правую сторону, чтобы ими заткнуть дыру». Горец лишь в очередной раз посокрушался о невозможности взять волшебный меч в руки. Он бы показал этим рыцарям. Несколько сотен пехотинцев привели на правый фланг и сразу же бросили в бой против орудующих в толпе рыцарей. В своих стальных доспехах, некоторые уже раненые и потерявшие своих четвероногих друзей, они все равно представляли большую опасность. Джон бросился на первого встречного, на сюрка которого было изображено три дубовых листа. «Акхард!» — закричал этот рыцарь, заметив бегущего на него горца. По его мечу стекала кровь, а сюрка на груди была замазана кровью только что убитого им северянина. Джон лишь издал подобие волчьего воя и набросился на рыцаря, орудуя своим двуручным мечом. Первый удар рыцарь выдержал и отразил с достоинством, а вот удар ногой было для него неприятной неожиданностью. «Проклятый скот!» — крикнул напоследок рыцарь, прежде чем лишиться жизни. «В бой! Север! Север!» — продолжали кричать пришедшие северяне, вклиниваясь в прорвавшихся рыцарей. Их скидывали рогатинами, отрубали коням незащищенные ноги, обстреливали стрелами. Но южан прибывало все больше, и битва становилась жарче. Весь правый фланг перемешался, потеряв былую организованность. Джон крутился, как мог, стараясь убить своих оппонентов прежде, чем они убьют его. Но парочка касательных ударов оставили несколько царапин на лице и несколько ушибов от ударов по бригантине, защищающей грудь горца. Брошенный изредка взгляд на горизонт замечал лишь, что порядка больше не было. Битва из организованного сражения превратилась в беспорядочную резню. «Стоять насмерть!» — кричали северные лорды и возглавляли попытки отбросить просторцев. Но безрезультатно. На глазах Джона лорда Болтона ранили подлым ударом кинжала, а большого Амбера завалили арбалетными болтами, словно свинью. «Хайгарден! Простор!» — захохотал какой-то безумный латник Тиреллов и набросился на горца. Тот хитрым приемом обезоружил его и бросил на землю. Его добили рогатинами ополченцы, речники. Он перемещался беспорядочно, поэтому даже не знал, где находиться. 10 шагов туда, 10 обратно, и вот ты дерешься с каким, то просторцем, которых тут пруд пруди. Джон чувствовал, что он уже начинает выдыхаться. За время битвы он потерял свой любимый двуручный меч и взялся за лабрис, подобранный в грязи. Осторожно идя по земле, дабы не споткнуться об трупы, Джон медленно, но верно добивал своего очередного противника. Ополченец еле защищался своим квадратным щитом от ударов топора, но судьба уже сказала свое слово. Хитро подцепив обратной стороной щит и дернув на себя, горец увидел испуганное лицо ополченца, рефлекторно притянутый в его сторону своим же щитом. Удар по незащищенному черепу и на землю ложится очередной труп. «Король мертв!» — раздался крик. «Король мертв!» — не поверил Джон, но крикнул именно он, потому что перед его глазами лежал развороченный труп лютоволка, чье массивное тело подгребло под собой лошадь с мертвым всадником с богато украшенными золотыми розами на доспехах. И очертания и вид доспехов мрачного волка он запомнил хорошо. Это был точно Роб Старк. 10 северян перекрыли своими телами, лежащие неподвижные тела короля. Несколько здоровяков потащили его, чтобы оттянуть Робба Старка подальше от бегущих в их сторону просторцев. «Лорд Мейс мертв!» — услышал другой крик Джон. «За лорда Мейса! Простор! Простор!» Взгляд горца находил все больше деталей, лежащий труп лорда в вареной коже и странно блестящий меч. Ему хотелось подобрать его, но какой-то юноша оказался быстрее его. Это оказался просторец сюрка красного охотника на зеленом поле. «Торли! Торли! Держаться!» — кричал он в приказной интонации. Ничего больше примечательного Джон усмотреть не успел. На него набросился очередной противник и без всяких ухищрений, горец просто и незатейливо разрубил ему плохо защищенный живот, вывалив наружу кишки. «Семеро!» — с силой прошептал южанин, рефлекторно пытаясь вернуть кишку обратно и давясь кровью. Джон счел лучшим оставить его умирать так. У него нет времени на добивание. Надо бежать. Будто слушая его мысли, остальные северяне тоже бежали, увидев, как их король был убит. Все дальше было как во сне. Джон убивал, бежал и снова убивал. Лишь когда он прибежал в лагерь северян, где они ранее ожидали битвы, он успокоился. Он смог выжить, старые боги даровали ему милосердие, и он должен воспользоваться этим. Вокруг сновали слуги, выжившие, которые желали прибрать что-нибудь чужое или забрать свои вещи, пока не прибыли просторцы. Он быстро нашел свою палатку и выудил оттуда самое ценное в ней – волшебный меч. Осталось вернуться на север, домой, в родные горы. Услышав конское ржание, горец выбежал из палатки и, не разбираясь, кто это пришел, побежал прочь из лагеря, перепрыгнув невысокий частокол. Глава 51. Тихо и безмолвно плыли ладьи, и лишь звук, двигающих вперед по морской глади корабли, весел нарушал эту тишину. Ладьи железнорожденных количеством в две штуки подбирались к берегу так, чтобы жители, расположившиеся в стороне деревни, не заметили рейдеров и не побежали на утек. В этом плане рейдеры имели большой опыт, и поэтому с легкостью встали на песчаный берег, не потревожив никого и оставаясь необнаруженными. Хармонд Золотой Зуб первым спрыгнул на берег. Капитан, обратился к нему один из членов его команды, ну что, повеселимся. Ребята уже вне себя от желания пограбить. Идем, приказал Хармонд своим воинам в количестве полусотни. Полусотня обреженных в кольчугу и имеющих сталь в руках железнорожденных против немытых и безоружных крестьян, результат очевиден. Им пришлось пересечь небольшой лес, чтобы добраться до деревушки, чье название Хармонд даже не запоминал. Они шли достаточно осторожно, насколько это возможно для толпы в полусотню рыл. Капитан налетчиков надеялся, что они не нарвутся на случайного лесника или охотника. А если нарвемся, то сразу же его и прикончим, не успеет он и дернуться, успокоил себя железнорожденный. В голове вертелись слова короля. Здесь расположилась довольно большая деревушка. Она находится не очень далеко от берега, но в последние века ее никто особо то и не трогал, благодаря нескольким лесам, прикрывающих их со стороны берегов. Там есть небольшая септа, маленький частокол, парочка толстых и обленившихся стражников и куча богатств. Она находится здесь, указал точное местоположение этой деревни король Тион. Хармонд, приглядевшись, действительно заметил лишь несколько обозначенных лесов. Если там и есть поселение, то оно хорошо спряталось за этими густыми чащами. Я хочу, чтобы ты разорил это селение, как присягнувший мне вольный капитан, ты знаешь закон. Король имел в виду, что Хармонд должен был отдать определенную часть награбленного ему, так требует старый закон. Да, мой король, поклонился капитан, я выполню все, как вы и приказали. Я отплыву через 2 дня, как только мои ребята как следует отдохнут. И вот он здесь, по воле Железного Короля. Он не обманул, перед ними действительно предстала довольно многонаселенная деревушка, с низким частоколом и лишь парочкой стражников у входа, такая себе защита, если один из них оперся на свое копье и дремал. Здешние зеленокровные слишком расслабились. Хармунд решил это навсегда изменить. «Перебейте сначала стражи и как можно тише», — сказал своим ребятам Золотой Зуб, прозванный так, потому что имел среди ряда обычных зубов самый настоящий Золотой Зуб, сделанный мастерами Квохора за определенную плату. Конечно, его бойцы радостно сорвались вперед. Те 2 неудачников сразу получили метательные топоры в лоб и сдохли в мучениях. Один из его ребят, потешаясь, зачем-то полил один из трупов своей мочой. Хармонд лишь мог покачать головой. Хикке Безумный всегда поражал остальных своими странными поступками. Раздался женский вскрик и тут же стихнул. Один из его ребят прервал его самым грубым способом. Удар меча прервал жизнь какой-то громкой бабенки. «Ну вот, мы лишились бабы», — недовольно кто-то прогудел, врываясь в очередной дом и вызывая там новые крики своим внезапным появлением. «Ничего, это страшное, как наш Лорин». Хармонд вместе с 2 своими бойцами тоже ворвался в дом, предположительно, местного старосты. Каменный дом, полы, выложенные из камня. Стоит еще отметить, что дом был даже 2-этажным. Люди Хармонда ворвались на первый, в комнату с очагом, наполненной ларями, инструментами и всевозможной мебелью крестьянского быта. Богато живет местный староста. Непорядок какой-то, почти возмущенно подумал железнорожденный капитан. В комнате они были не одни, там находилось 2 женщины, одна старше другой. Более молодая захотела закричать, но один из воинов заткнул ее своей рукой. Хармонд посмотрел на, очевидно, жену хозяина дома. «Где муж?» — улыбнулся Хармонд, блеснув своим золотым зубом, и намекающе поднял свой топор. Женушка упрямо молчала, и Хармонд просто врезал ей сильную пощечину, повалив на пол. Он посмотрел на лестницу, ведущую на второй этаж. «Сгребайте все добро и ведите баб на улицу», — сказал тем двоим Хармонт, а сам поднялся на второй этаж. И тут же на него налетел прыткий мальчишка с ножом в руках. Железнорожденный ловко поймал руку мальчика и без затей сломал ее. Раздался звонкий крик боли. Золотой зуб поморщился. Посмотрев на мальчишку некоторое время, зарубил его. Минус один невольник, но таких брыкающихся всегда было тяжело дрессировать. Обыск второго этажа ничего не дал. Никого там, кроме уже мертвого мальца, не было. Золотой зуб взял богато украшенный пояс, парочку фибул и меховой тулуп. Можно сказать, взял железной ценой. Посмотрел на труп мальчика в коридоре Хармонт. Он вышел из дома, заметив на улице столпотворение окруженных его ребятами женщин, детей и стариков. Мужчин было от силы десяток-полтора, и половина из них уже убиты. Хармонт заметил выходящих из небольшой деревянной септы парочки воинов. В руках их было мало добычи, но с топоров и мечей стекала кровь. Видно, зарезали септона, а надо было утопить. «Дурни, где ваши мужья?» — спросил Хармонт у одного из стариков. «Так, на войну их забрали», — боязливо ответил тот, моргая своими мутными от старости глазами. «Их ждет неприятный сюрприз по возвращению», — осклабился кто-то. «Если они вернутся», — хмыкнул Хармонт, — «северяне, дикий народ, и в битве с ними поляжет немало зеленокровных». «Значит так», — хозяйственным тоном продолжил капитан, обводя взглядом всю эту насильно собранную толпу крестьян, — «все они не поместятся. Значит, кого-то придется укоротить. Думаю, старики нам точно не нужны». После его слов один из железнорожденных обезглавил того самого старика, что ответил Хармонду. Брызнула кровь, толпа будущих невольников зашевелилась. Кто-то разревелся, кто-то боязливо стал сжаться. Наблюдая, как с десяток стариков порезали на лоскуты, Хармонд заметил краем глаза, как половина его воинов тащила все из домов, украшения, запасы еды и амбаров. Кивнув благосклонно, капитан добавил: «И все равно вас многовато». С истинным огорчением в голосе произнес Хармонт: «Думаю, надо бы еще вас подсократить». Заметив нетерпеливые взгляды его воинов на женщин, Хармонт улыбнулся. Он нашел формулу решения проблемы. «Вот этих и этих», — указал на тройку женщин капитан, — «может брать тут же». Пятерка рейдеров выдвинулась вперед и вытащила несчастных женщин из толпы, и повели в сторону одного сарая. Женщины брыкались и пытались вырваться, но куда им тягаться со здоровыми лбами, обреженных в броню? Хармонт подцокал, заметив, что еще с десяток железнорожденных столпилось у сарая. Дома уже обчищены, амбары теперь пусты, осталось только насладиться женщинами. «Благодать, вы», — обратился к остальным бойцам капитан, — «завяжите им веревкой руки и ведите на корабли, и тащите весь этот собранный скарб тоже», — указал на вытащенные из домов богатства крестьян. «Через пару часов уходим, как только закончите с женщинами», — сказал своему старпому Хармонт. «А что с этими делать?» Старпом указал на сарай, откуда доносились стоны и крики. «Может, того, глотки перережем, после всего. Бабы то с ума, скорее всего, сойдут. Как знаете», — махнул рукой капитан, — «может, кто-нибудь из наших воинов и оставит в их животах семя железнорожденного. Пусть местные зеленокровки разбавятся кровью настоящих воинов», — хмыкнул Хармонт. Старпом рассмеялся, оценив слова своего капитана. Самому Хармонду было плевать, у него была каменная жена и две морских, добытых в рейдах на запад и летние острова. Такое количество было для него достаточным, хотя иногда железнорожденный видывал собратьев с четырьмя или пятью морских жен. Золотой зуб мог только позавидовать мужской силе этих засранцев. Внезапно раздался птичий клекот, и сверху до капитана донеслось: «Пепе, посторонись! ПП приземляется в великий ТП-50». Прямо на плечи Хармонду приземлилась огромная, разноцветная птица с толстым клювом и острыми когтями. И лишь кольчуга спасла Хармонда от того, чтобы почувствовать на своей коже всю остроту этих птичьих когтей. Это было слишком неожиданно, Хармонд даже чуть не присел от внезапного давления на одно из плеч. Все завороженно смотрели, как наглая птица села на плечо их капитана и в первые мгновения случайно не свернула себе шею от ярости золотого зуба. Но Хармонд не настолько безумен, чтобы такое сотворить, а если слухи про сына Бейлана правдивы, для него это будет опасно вдвойне. Попугай тягуче медленно протянул вперед одну из своих лап, будто все произошедшее естественно. Приглядевшись, капитан заметил маленький свернутый кусок пергамента, привязанный к ноге птицы. «Бэ, бери, дэ, давай», — гаркнула птица. «У тебя новое задание, ха, Хармонт». Хармонт отвязал сверток, развернул и вчитался в ровные строки. Король писал мелким, но понятным почерком, что было редкостью для глаз капитана. Попугай, выполнив свое дело, прочирикал что-то матерное в их сторону и взлетел с плеч капитана. «Ну что там?» – спросил один из воинов, что пишет король-колдун. «Колдун, не колдун, а утонувший бог ему явно благоволит», – заметил другой. Тихо успокоил своих подчиненных Хармонд и осклабился. «Нас ждет новый рейд. В 3 милях отсюда есть поместье одного рыцаря, вполне себе богатое и обустроенное. Рыцарь на войне, зато за домом следит его прекрасная женушка с парочкой слуг. Эка, там и денег немного. Чего с этих рыцарей взять, живут хуже, чем обычные септоны», — хихикнул один из бойцов. «В округе никого нет, так что воспользуемся шансом», — твердо произнес капитан. «Я возьму с собой 10 бойцов. Колдун, не колдун, а пока я награбил больше, чем при Бейлоне и Квилонне вместе взятых». Погода закатного моря вновь показала свой нрав. Вода пенилась, жужжала и переливалась, то синим цветом, то черным. Закатное море всегда было таким, особенно перед зимой. Тучи накрыли небо, а беспокойное море предвещало веселую ночь. Это бы беспокоило юное сердце Эриха, если бы он находился на палубе корабля. Но в данный момент крепкие стены дубового щита надежно закрывали маленького оруженосца от гнева морской стихии. «Утонувший бог беспокойно шевелится в своем сне», — сказал ему как, то раз один из бывалых железнорожденных. Но проходящий мимо жрец утонувшего, лишь услышав о таком, сразу стукнул старого пирата по голове своим посохом и что-то приговаривая, ушел по своим делам. «Принеси мне воды, Эрих», — взглянул на него своими проницательными глазами наставник. Тион Грейджой был по-своему красив, высок и черноволос, и даже несколько шрамов на лице не портили его красоту. Юный Харлоу кивнул и тут же выбежал из покоев короля. Путь его следовал по нескольким коридорам, чьи полы были покрыты каменными глыбами, а некоторые участки стены покрыты гобеленами и настенными факелами. Прибежав на кухню, Эрих самостоятельно налил в кружку воды. Обычно наливают и преподносят воду или вино слуги, но наставник предпочел, чтобы это делал его оруженосец. «Оруженосец?» — хмыкнул Эрих. По идее, он действительно был оруженосцем, но не в понимании зеленокровных андалов, нет. У них оруженосцы — это помощники рыцарей, и сами они будущие рыцари. В среде островитян же оруженосец или паж носит другое значение. У железнорожденных не было рыцарей. У них была другая стезя, более привлекательная для жителей Железных островов, чем блюсти какую-то там честь и чтить веру семиликого бога. Налетчики, рейдеры, пираты или морские грабители, можно называть по-разному, смысл один и тот же. Еще в древности знатные островитяне предпочитали отдавать своих детей на воспитание славным и удачливым налетчикам. Это была такая странная традиция. Со временем она видоизменилась, превратилась в более похожие на традиции воспитания из континента. А потом и появились все эти названия вроде пажей и оруженосцев, принесенные новой правящей династией Железных островов, Тхаров. Уроки наставника еще не выветрились из головы мальчика. И сомнительно, что выветрится, король любил спрашивать что-нибудь из того, что он рассказывал несколько месяцев назад. Эрих осторожно вошел в покой Грейджия. Король Железных островов сидел за своим столом и читал раскрытое письмо. Паш медленно, но верно приблизился к нему и поставил на стол кружку, наполненную водой. Наставник коротко взглянул на него, а потом бросил взгляд на стоящего у двери стражника. «Можешь идти», — Харлоу уже хотел обернуться и выйти из комнаты, но его внезапно остановили. «Подожди», — переменил решение король, — «постой тут, в углу. Думаю, тебе стоит присутствовать». «Как прикажете, ваше величество», — поклонился мальчик и встал в углу. С этого места ему открывался прекрасный обзор на бушующее за замком море через маленькое окошко, закрытое мирийским стеклом. Стекло было сделано достаточно качественно, чтобы юный Харлоу мог хорошо видеть все, что за ним происходило. Краем глаза Эрих заметил, как король вновь перечитал письмо и уставился на дверь. «Как хорошо, что нет рядом этого цветного чудовища», — с радостью подумал Эрих. «Эта странная птица, говорящая, словно человек, и цветастая, словно хвостливый вождь из летних островов, раздражала до дрожи в коленях». Наставник назвал его неизвестным для всех именем Цицерон. Что оно означало, и какой имеет смысл, король так и не счел объяснить своим подданным. Эрих вспомнил внезапные падения тухлой рыбы на его голову, резкие пробуждения ночью от громких оскорблений прямо в ухо, странные маленькие пятна на его шерстяном одеяле и иногда одежде, постоянные оскорбления при любом удобном случае и даже воровство. Цицерон любил украсть у него определенную вещь, вроде бляхи или сапога, и выбросить в море, прямо на его глазах. Казалось, попугай возненавидел его, как только мальчик стал пажом у тогда еще наследника, Тиона Грейджия. Эти чувства к птице были взаимны. Харлоу не раз пытался отомстить, но каждая попытка проваливалась, а наставник, откуда-то узнавая об этом, просил больше этого не делать. Это немного обидно, но паж смирился с этим, особенно когда Цицерон стал часто пропадать. Кореглазый, среднего роста и в бригантине стражник по имени Вента повестил своего короля о прибытии гостей. Прибыл лорд Сандерли, капитан Бейлон, лорд Саймонд Ботли. «Пропусти их», — повелительно махнул рукой Тион. Дверь открылась, и в покой короля вошли вышеназванные личности. Было бы неточно назвать их покоями. Спал и обедал король в другой комнате. Это, скорее, был личный кабинет. Первым вошел лорд Саймонд Ботли, третий сын нынешнего хозяина Лордпорта и его наследник. Самый старший из братьев погиб в битве на Закатном море, а второй сын лорда Ботли встал на сторону мятежницы Ашигри и Джои и погиб в резне на Вече. Теперь Саймонд наследник. Хотя его отцу не стоит беспокоиться за свое наследие, за Саймондом еще трое сыновей, которые в случае чего подхватят наследие, если и Саймонд поймают свою стрелу в брюхо или меч в глотку. Ботли был на редкость высок, черноволосый, сероглазый, облаченный в повседневные одежды, он был спокойным и рассудительным человеком. Эрих видел его часто отплывающим из щитовых островов в сторону берегов Мандера. «Вот бы король отправился на рейд и прихватил меня с собой», — помечтал юный Харлоу. Но, к сожалению, наставник получил тяжелые раны и не может вести за собой войска. Временно не может. Следующим вошел Тормор Сандерли в несколько более богатых одеждах, чем Ботли, с вышитым гербом на груди, падающим в море утопленником. Ткачи постарались на славу, герб был вышит довольно искусно, заметил королевский паж. Тормор Сандерли приходился королю родственником, бабка короля была Сандерли. Не то чтобы это много значило и имело особое значение для короля, но все видят, что король стрелок, как его иногда называют, благосклонно относится к ним. Шепотки, слухи и тихие разговоры. Находясь постоянно рядом с королем, Эрих мог наблюдать разные ситуации и моменты, и слышать многое. Последним зашел капитан Бейлон. Бейлон – кольценосец. На его руках было множество колец, из разных материалов, но все они, без сомнения, качественные отделки с вставленными драгоценными камнями, качественные огранки. Вольный капитан, присягнувший королю на время в его компании в просторе. Бейлон пришел к королю в отличие от знатных островитян в доспехах и ничуть не стеснялся этого. Не то чтобы лорда Сандерли или Саймонда Ботли можно было уличить в некой аристократичной нежности, каким славились лорды Вестероса. Вовсе нет. Андальские традиции широко протиснулись в нашу историю, Эрих, говорил ему король, и Харлоу, поначалу не понимающий, какие это традиции протиснулись в их историю, стал догадываться, что имел в виду наставник. В этом вольном капитане было видно что-то такое, что сильно отличало его от остальных присутствующих в помещении людей. За его спиной не было замка, длинной вереницы знатных предков и унаследованного состояния. Кольценосец вообще не был знатным человеком, даже бастардом. «Думаю, вы гадаете, почему я вызвал вас всех сюда», — начал король. «С севера мне пришла приятная и в то же время плохая новость». «Кай спал», — сразу же дополнил наставник. Все присутствующие тут же нахмурились, и лорд Сандерли спросил. «Там было 400 бойцов в гарнизоне. Каким образом Ланнистерам удалось это сделать? Кайс — крепкий замок, который так просто не возьмешь». «Так просто», — иронично хмыкнул король Железных островов, — «можно взять любую крепость, если использовать нужные методы. Но это еще не все с Кайсом. Западники попытались отбить и Светлый остров, используя наши ладьи. Умно». Наконец сказал хоть что-то вольный капитан, их могли принять за своих. «Слава утонувшему, что не приняли», — сказал Саймонд. «Верно, не приняли». Боримунд Харлоу, командующий гарнизоном на Светлом острове, перебил западников, как только они высадились на берег. Ланнистеры этого явно не ожидали, поэтому не смогли или просто не успели среагировать. «Радостная весть, ваше величество», — вздохнул Саймонд Ботли. «Отец», — мысленно порадовался юный Эрих, — «именно поэтому я вас и вызвал. Когда Кай спал, взор хозяев утеса Костерли будет теперь обращен полностью на Светлый остров, и пара сотен воинов не смогут удержать его, если они попробуют высадиться. Львиный флот был сожжен в Ланниспорте, заметил Бейлон. «Это не мешает им взять на время судно у купцов или построить флот заново», — сказал наставник. «Вы отправитесь с 300 людей на остров и станете дополнительной защитой. В случае чего, можно и немного пошалить на берегах Запада. А там еще остались неразграбленные земли», — чуть не фыркнул Эрих. «Король сказал это, чтобы хоть как-то сгладить тот факт, что они отправляются дальше от манящих берегов простора и ближе к уже разграбленным и опустошенным землям Запада». Хозяин покоев сидел за своим столом, в то время как тройка железнорожденных стояла перед ним. Король иногда любил показывать всем, кто повелитель Железных островов, особенно на фоне таких моментов, когда наставник ведет себя несколько приниженно, не берет наложниц, вместо громких и повелительных приказов, спокойный и тихий тон, просящий, нежели властный. Но пока еще никто не смел заметить это королю публично, или даже проигнорировать его слова. Тион Грейджой не был копией отца или похожим на кого-либо из Грейджоев. Нет, он был вдвойне опаснее всех. Бейлон мертв, Эурон бежал с жалкими остатками своих сторонников, Аши мертва, а Викторион и Эйрон теперь под пятой Тиона. Услышал как-то королевский оруженосец чужой разговор о короле. Он не смог видеть, кто это говорил, ибо просто проходил мимо и стал случайным свидетелем отрывка этого опасного разговора. Харлоу ничего не сказал своему наставнику. Пока король переговаривался с теми, кто отправится на Светлый остров, Эрих смотрел через окошко. Бушующее море, начинающийся мелкий моросящий дождь и беспокойные тучи, иногда громыхающие, словно это штормовой бог смеется над ними или предупреждает. Харлоу созерцал этот в некотором роде прекрасный вид, пока не заметил одну деталь, точнее, много деталей. Окно открывало обзор на южную сторону, и Эрих заметил множество черных точек, быстро приближающихся к замку. Через несколько минут Харлоу смог распознать в них паруса, черные с золотыми кракенами. «Ваше Величество», быстрым шагом, практически ворвался в помещение один из воинов Грейджоев, «корабли идут с юга, это железный флот». Король осторожно привстал, стараясь не потревожить еще не залечившиеся раны. Он посмотрел на всех людей в покоях, остановившись на Эрихе, и заметил, что его паж смотрит на маленькое окно. Наставник несколькими шагами подошел к окошку и взглянул на него. Потрепанные, некоторые с порванными парусами, корабли железного флота двигались в их сторону, и Эрих смог сосчитать их количество. Половина от того числа, что уплывало в поход на Эрбор. «Ваше Величество», вошло новое действующее лицо, местный мистер, письмо с севера, из Винтерфилла. «Король севера мертв», глава 52. Десятки ворон кружились вокруг. На фоне затянутого низкими черными тучами неба и иногда громыхающих звуков, эта картина прибавляла грусти и убивала всякое желание что-либо делать. Хотелось лечь и просто уснуть, избавившись от головной мигрени и ноющей боли в груди. Три трупа очень медленно покачивались из стороны в сторону. Ветер колыхал надетые на них рубахи и штаны, а их голые ноги свисали вниз. Три капитана, три железнорожденных. Тион повесил их на рассвете, через день после того, как железный флот вернулся из Эрбора. Люди, вина которых лежала в излишней самоуверенности и глупости. Дядя тоже виноват, как и я. Слишком увлекся разведкой территории на берегах простора, упустив из вида Бор. Я слишком понадеялся на Викториона. Рядом стоял Викторион в своих привычных для всех доспехах. В одной руке он придерживал шлем с маской Кракена. Тион глянул на него. «Ты принес мне поражение», — констатировал факт Грейджой. В его тоне не было обвинения, но Викторион оскорбился. «Вольные капитаны, которые отправились со мной, не захотели сидеть и довольствоваться проезжающими через залив кораблями купцом, и полезли на винный городок. Неужели тебе не хватило силы удержать их?» — спрашивал Тион. Викторион ничего не мог ответить. Точнее мог, но гордость не позволяла оправдываться дальше. Король вздохнул. Все шло по плану. Железный флот быстро и с малыми потерями захватил Морскую Звезду, один из городов-портов на Эрборе. Гарнизон там был ослаблен, а о морской защите и речи быть не могло. Все остатки флота редвинов бежали в винный город. Пока Викторион планировал захват находящегося на другой стороне острова Рымпорта и грабил проезжающие через залив редвинов купцов, несколько вольных капитанов, временно присягнувших Тиону, не захотели этим довольствоваться. Во время совершения этой глупости Викторион был в отлучке, проводя рейд в заливе редвинов. Вольные капитаны подзуживали железнорожденных на попытку взять винный городок, и у них получилось. 500 воинов ушло в сторону винного городка, вернулось меньше сотни. Неизвестно, на что надеялись эти идиоты, на хитрость или удачу, но ничего из этого не получилось и не пришло на помощь. Видимо, командующий гарнизоном винного города решил, что перебил большую часть пиратов, и попытался вернуть морскую звезду обратно. Он привел с собой немало воинов и осадил город. И лишь тогда Викторион вернулся и узнал, в чем дело. Завязалась битва, арборцы сходу пытались взять свой город штурмом, понадеявшись на внезапно открытые неизвестно кем ворота, и они прорвались. В то же время остатки флота редвинов числом в несколько десятков застало врасплох сотню кораблей Железного флота. Это было позорное поражение, островитяне бежали, теряя корабли и людей, вернулась только половина. Если бы те пять сотен, что отправились в винный городок, остались на месте, если бы Викторион и Железный флот не были так самоуверены после победы над арборцами. Крах, самый настоящий крах. Краем сознания Грейджой чувствовал дуновение ветра. Его питомец летал над заливом Редвина, выискивая добычу. Вот Цицерон заметил черную точку, пролетающую недалеко от него. Птица взлетела выше, и быстро догнав эту черную точку, которая оказалась вороной, быстро напала на нее, пронзив плоть острыми когтями. Раздался предсмертный крик карканья вороны. «Кар!» — закаркали вороны, облепляя тела повешенных капитанов. Тион быстро покачал головой, смывая наваждение. «У этих людей еще осталась команда?» — спросил Грейджой Викториона. Тот отрицательно покачал головой. «Вся их команда перебита, а их личное имущество наверняка уже перераспределили. Жаль, жаль», — протянул король, втайне надеясь и самому что-нибудь прибрать. Он не был жадным, но чем больше ресурсов, тем больше возможностей, говорил он себе. Что же делать? Эмоции улеглись, и Тион постарался мыслить логически. Сейчас он в самом худшем положении из всех игроков в Вестеросе. А правильно ли его считать игроком? Скорее всего, нет. Для Ланнистеров и Тиреллов он досадная проблема в тылу, которая внезапно стала слишком больной и неприятной. Хайтауеры собирают под свои стяги наемников и попытаются перетянуть на свою сторону лиссинейцев. Редвины, с большой вероятностью, будут сидеть тише воды, ниже травы, учитывая, что глава их рода находится в плену. А может послать им весточку от имени Редвина? Он все напишет под диктовку, мол, сидите тихо и я останусь в живых. Возникла первая идея в голове Грейджея. Ее нужно тщательно продумать, да и сам Редвин может упереться. Ланнистеры пока не предпринимают особых шагов. Видимо, провал на Светлом острове временно отрезвил их. Боримунд Харлоу говорил, что взял знатного и важного пленника из рода Крейгхолл. «Идем, дядя», — бросил король капитану Железного флота. «Думаю, нам стоит поговорить в более приватной обстановке». Тион оглянулся на ряд воинов и глазеющих на висящие трупы лордов и вольных капитанов. Он уже сказал всем свою речь о том, что нарушение приказов короля и всех его ближайших помощников – это очень опасно. Доказательство его слов висело за ним. Пираты молча прослушали все это, и каждый сделал вывод. Какой вывод именно, Тиону было неизвестно. Они отправились обратно, покинув небольшой город, и пешком, в сопровождении свиты из десятка стражников, вошли в замок Дубового Щита. Они продолжили разговор уже в солярии Тиона. «Твои мысли?» — решил сначала поинтересоваться, о чем думает Викторион. Да, он совершил большую ошибку, но в произошедшем больше всех винил Тион самого себя, а не дядю. Стоило не укреплять Железный флот вольными капитанами. Он был на удивление спокоен, принимая собственную ошибку. Содеянного уже не вернуть обратно и нужно искать способы выйти из сложившейся ситуации. «Нам нужно срочно отремонтировать корабли», — озвучил первую мысль Викторион. Тион согласно кивнул. «Многие корабли Железного флота были потрепаны. Немало, между прочим. Мы должны вернуться и закончить начатое», — озвучил вторую мысль дядя. И вот тут Тион был категорически не согласен. «Мы больше не в том положении, дядя», — устало сказал Грейджой. «Король Севера мертв». Викторион нахмурился. Об этом он еще не знал. Не то чтобы король Севера его как-то беспокоил. Просто в голосе Тиона ясно послышалась некая грусть и печаль. О Бейлоне он так не скорбел. Даже во время погребения Аши он был хмур и молчалив, никак не показывая своих эмоций. «Мы не можем больше атаковать, рискуя потерять хоть несколько кораблей. Мы можем изготовить еще несколько десятков ладьей, но кого я туда посажу? И что ты предлагаешь? Крупные и богатые цели вроде Эрбора для нас теперь закрыты, но берега Мандера еще некоторое время будут беззащитны. Многие лорды только добираются до границ простора, а учитывая, что немало просторцев полегло на Трезубце, над Ривероном еще высится знамена Талли, а верховный лорд простора мертв, как и его лучший военачальник. а один из лучших флотоводцев простора у нас в плену», — добавил Викторион и задумался. «Мы продолжим наносить точечные удары по беззащитным поселениям на берегах простора, пока это единственное безопасное действие, которые мы можем совершать в данный момент, а когда и это перестанет быть безопасным, мы будем готовиться и ждать». Капитан Железного флота покачал головой. Тион слишком был осторожен, труслив, Викторион не мог дать точный ответ. Грифджой немало раз вел людей на острие атаки, так что трусом его нельзя было назвать. Но это излишняя осторожность, какая-то тактика зеленокровных. И дядя Тиона не знал, хорошо ли это или плохо. Будь на его месте Бейлон, он бы попытался либо вернуться и наказать арборцев, либо сходу штурмовать Старомист, а там и до Хайгардена было недалеко. И еще в моих руках сейчас столько богатства, коего казна пайка не видела со времен Квилонна Грейджея, если вообще не Красного Кракена. И пора направить эти ресурсы в нужную нам сторону. Наемники, сразу понял Викторион, стоит ли их нанимать, они трусы, которые побегут, как только почувствуют поражение. А у нас есть выбор, нам нужны люди. Воины, умеющие владеть мечом, и убивать этим мечом других воинов. И кого ты пошлешь за наемниками, уточнил Викторион. Я пока еще не решил, но это будут те капитаны, которые уже имели опыт путешествий по землям Иссоса. Установилась тишина. Викторион не знал, что сказать дальше, а Тион размышлял, иногда поглядывая на дядю. В душе еще кипели злость и раздражение, но успокоившись, Грифджой сделал вывод, что каждый может ошибиться. Его дядя совершил ошибку, но и он повинен в поражении на Арборе. Не стоит сваливать всю вину на родственника. «Я рад, что ты жив», — спокойным тоном разрушил тишину король. «Я не возлагаю на тебя вину за поражение на Арборе. Это был мой просчет». Вольные капитаны слишком обнаглели и почувствовали себя ложными хозяевами закатного моря. Пока арборцы могут построить новые корабли, а старомист нанять наемников и уговорить патриарха Лиса на помощь боевыми судами, я все еще нахожусь в серьезной зоне риска поражения на своем же поле. Старший Грифджой пожевал недовольно губами. Неизвестно, что было на уме у Викториона. Наконец он ответил. Я проиграл. Это был мой проигрыш. Я был в большинстве, но редвины перехитрили меня. Как у Светлого острова, сузились глаза капитана Железного флота. Не пытайся оправдать меня. Я подвел твоего отца, а теперь и тебя самого. Говорил он это фальшиво спокойным голосом, твердым и грубым, но в интонациях чувствовалась обида и злость на несправедливость судьбы проклятых арборцев. Тион не ответил. Он осторожно привстал и повернулся к дяде спиной. Взгляд его шел через окошко, открывающее на просторы закатного моря. Именно через это окошко Эрих Харлоу одним из первых заметил прибытие Железного флота. «Ты можешь считать, что хочешь, дядя. Знай, я понимаю тебя. Больше мы не можем проиграть. Одно поражение и все обернется катастрофой. Нас будут загонять обратно, медленно, но верно. Но если Кракена загнать в угол в его собственном доме, то этот Кракен становится опаснее вдвойне и начинает биться не на жизнь, а на смерть», продолжил племянник Викториона. «А я буду драться», решил Тион. О мире или хотя бы временном мире и речи не шло. Запад и простор не простят разграбления своих берегов и захотят поквитаться. И если Тион проиграет, они точно не станут оставлять Грейджеев в живых или хотя бы главенствующей династии на островах. Король это чувствовал. Подсознательно или просто сделал вывод, неважно. Назад дороги нет. Треск стальных мечей, крики раненых и крик, заставивший его неверяще посмотреть на окровавленное тело в доспехах и труп лютоволка. Толпа дикарей медленно, но верно съедала заживо вопящих людей в стальных доспехах около чердрева, тем самым совершая древний как сам мир ритуал. Бледно-серые утесы, выступающие над морем, суровая и неприветливая земля, на которую имел глупость приплыть один из его предков. Он брал ее под суровыми сводами чердрева. Она и он, покорившийся запретной любви. Она, ставшая вдовой, и он, сын повелителя севера. Они скрывались в баграще, чтобы челядь не заметила их и не донесла хозяину Винтерфилла. Тетушка и ее любимый племянник. В обоих текла кровь волков, и оба совершали грех под взором старых богов. Раздался звук разрываемого платья и страстный девичий вскрик. Джон Старк проснулся. Он встал с кровати и прошелся до нельзя усталым взглядом по своей опочивальне. Когда-то именно тут предпочитал жить брат, но теперь Джон занял его место. Навсегда. Джон теперь знал это. Мертвое тело брата, пронзенное валерийским мечом лорда Терли, предстало в его сознании вновь. «Нужно начинать уже сейчас», — шептал голос внутри. Он не мог ждать, пока новость о смерти раба долетит до всего севера. Он встал, облачившись в камзол с вышитым лютоволком на груди, и отправился к мистеру Лювину. «Мистер Лювин», — вежливо начал Старк, смотря на сонные глаза старика, — «утро еще не началось, поэтому мистер был разбужен бесцеремонно. Джон чувствовал себя бы виноватым, но промедление смерти подобно. И пока мистер писал письма под диктовку бастарда, Джона посещали нерадостные мысли. Он оглядывал помещение, бывшее сначала кабинетом его отца, позже брата, а теперь его, бастарда Винтерфилла. До чего все дошло», — тихо и устало вздохнул Старк, — «во что я превращаюсь?» Он узнал о смерти брата, но вместо скорби чувствовал напряжение и досаду. Роб мог бы по-другому сыграть эту партию, он мог бы не принимать бой с тиреллами в речных землях, ждать, тянуть время, а дальше уже самим простарцам будет не до мрачного волка. Будь прокляты ланнистеры, будь прокляты тиреллы, аррины, таргариены и баратионы, все они, будь проклят Тион. Джон не знал, что думать о железнорожденном короле. Он считал того своим настоящим другом, наравне с рабом. Но сны открыли ему многое, в том числе и сущность Грейджея, и причину смерти Брандона, во что мы все превратились. Если бы Роб вернулся домой, тогда Старк увидел бы вместо своего брата мрачного волка, вечно угрюмого, жестокого и беспощадного. Вместо спокойного и равнодушного ко многим вещам Тиона Старк увидел бы хладнокровного убийцу, для которого даже смерть сестры на его глазах стала досадной случайностью. А во что превращусь я? То, что случится после того, как весть о смерти короля Севера разлетится по всем уголкам Вестероса, Джон знал, и честью ему не победить. Мистер закончил, и множество ворон покинули Воронитню, дабы возвестить определенных знаменосцев о сборе новых знамен. Старку не требовалось много, нет, для задуманного ему хватит и пары сотен от каждого. 300 латников отправилось в ров Киллин. Гарнизон Винтерфилла ослаб, это да, но бастард не беспокоился в данный момент о внезапном нападении. Нет, его заботило кое-что другое. Жена раба находится в близнецах, она беременна и несет в себе сына раба. Джон должен позаботиться о своем наследнике. Кровь раба должна править в Винтерфилле. И пусть леди Кейтилин продолжает плести свои интриги, Старк видел ее насквозь. Та встреча в Багараще чуть не отняла у нее сердце, настолько бледное было лицо мачехи, когда она поняла, кого назвала именем своего мужа. «Пошлите это послание в Пайк», — передал Джон написанное им лично письмо мистеру. «Пусть его перешлют королю Железных островов на Щитовые острова. Зима близко как никогда». Примечание к части. Жуткий проходняк. Глава 53. Тион размышлял. В руках он держал полураскрытое письмо, и как только его взгляд прочитал первые строки, то он сразу ушел в себя, отдавшись каскаду мыслей. Но мысли его не занимало то, что было написано на маленьком пергаменте. Он думал о другом. Вчера уплыло 3 корабля. Двое из них отправятся в Иссос, в мир Тирош. Третий поплывет на ступени. Халлик-разоритель уважаем на ступенях. Это подтвердили многие капитаны и лорды, а это что-то да значит. Слово его будет более авторитетно для пиратов ступеней, чем мое или кого-либо еще, а приманкой для привлечения станут берега простора и запада. Тион не обольщался. Шанс, что пираты ступеней согласятся на предложение разорителя, мал, но попробовать стоит. Всегда нужно использовать шанс, если есть вероятность успеха и если ты в безысходном положении. Еще 2 капитана Робин Серебряный Язык и Уригган Гудбразер с Вороньего Шпиля. Эти капитаны не раз были в Иссосе и уже имели дела с наемниками. Им придется обогнуть арбор и держаться подальше от берегов простора. И, если получится, не пришвартовываться у дарнийцев. Не стоит песчаникам знать, куда двигается процессия железнорожденных. Тион еще раз посмотрел на письмо. Дочитав, Грейджой задумался. Нехорошие вести с севера не заканчивались. Внезапно в Пайк не пришла поставка древесины из Баратауна. Неужели северяне после смерти раба решили разорвать договор? Тион платил исправно и не задерживал выплаты ни разу. Что Джон задумал? Или Рисвилл и Дастины решили сыграть в свою игру? Он сделал себе зарубку в уме написать письмо Старку. Вне всяких сомнений, в Винтерфилле заведует всем узаконенный бастард, а не его мачеха. Леди Кейтилин чувствовала себя неважно и после смерти Брандона, а что с ней случится после известия о смерти почти всех ее детей? Остался только Рикон из законного потомства Тихого Волка, а еще беременная Фриха, задумчиво потеребил уголок прочитанного письма король Железных островов. Ситуация выходила опасной. Затихшие Достины и Риссвиллы вполне себе хороший мотив для лорда Фрея предать Старков и посадить внука на трон Винтерфилла. Джон как наследник Робба им точно не понравится, а Ланнистеры и Тиреллы вскоре начнут хозяйничать в речных землях прямо под боком Фреев. Оставалось только ждать и наблюдать за развитием событий. Тион пока не может ни вмешаться, ни что-либо предпринять в свою пользу. Викторион занимался восстановлением Железного флота, вольные капитаны, немного поумерившие аппетиты, стали все реже и реже выходить на рейды. Все чаще они стали натыкаться на засады просторцев, и лишь своевременные предупреждения короля спасали их от разгрома. Это был определенный плюс в его репутацию среди капитанов. А прозвище «король-колдун» еще крепче к нему привязалось. Способности варга были его самым полезным умением в этом мире, наравне с маханием меча и способностью читать и писать. «Так ты говоришь, что несколько купцов Запада смогли проскользнуть через наши патрули», — уточнил король Люларика. Седовласый старик уверенно кивнул. «И каким образом они это сделали?» — с интересом спросил Тион. «Напялили на паруса знамя Старков, ваше высочество. Вы запретили грабить суда северян, да и многие привыкли, что древолюбы привозят в Пайк древесину. Вот и проигнорировали. А потом наши бравые рейдеры», — Ларик сделал паузу, выделив последнее слово и усмехнулся, — «смогли понять, что что-то не так, когда кораблей со знаменами Старков стало слишком много для здешних вод. Действительно забавная ситуация, и неприятная. Да и утонувший, никто из моих вассалов не ограбит настоящих северян, приняв их за западников». Слушая от своего старпома донесения о разных событиях, слухах и настроениях в обществе железнорожденных, Тион одновременно почитывал пришедшие письма с Железных островов. И вот, закончив с донесением от Гудбразера, что командовал гарнизоном на Светлом острове, глаза Тиона наткнулись на печать Грейджоев. «Из пайка», — сразу понял Тион. Грейджой сразу взял его в руки и раскрыл, чувствуя внутри нетерпение. Интуиция подсказывала, что к нему пришли интересные новости. Вчитавшись в строки, Грейджой завис. Ларик, заметив, что его король не внимает его словам уже целую минуту, осторожно спросил: «Мой король?» Тион оторвался от письма и посмотрел на своего старпома. «Радостные вести с островов. У меня вскоре будет наследник. Он приплыл с небольшим флотом, чьи паруса были украшены разнообразными гербами. Сверкая валерийским доспехом и усмехаясь своей обаятельной улыбкой, взошел на порт Мерина. Он предложил ей все: флот, помощь и сердце, в обмен на месть племяннику и братьям. Дейнерис не сказала ни да, ни нет. Эурон Грейджой попросил приюта в ее городе, и Таргариен дала одобрительный ответ. А ночью над городом прогудел пробирающий до мурашек звук рога. Он был протяженный долог, а громкость гудения, казалось, распространялась на весь Мерин. Только результат был не тот, на который рассчитывал Вороний глаз. Летающие над городом драконы резко взбесились и бросились в сторону кораблей железнорожденных. И начался настоящий огненный смерч. Драконы старались спалить обладателя рога любой ценой. Маленький флот Эурона Грейджоя быстро пошел ко дну, почти все его сторонники сгорели заживо. Тело самого Вороньего глаза так и не было найдено. Драконья королева решила, что Грейджой был испепелен взбешенными драконами. Никто в мире не знал о настоящих возможностях рога и за что они отвечали. Даже столетний одноглазый старик за стеной или могущественные колдуны Асши не смогут ответить на эту тайну. Укротитель драконов, насмешка создателя над будущими обладателями рога, а надпись «Ни один смертный, протрубивший в меня, жив не будет» предупреждением. И пока останки флота железнорожденных догорали в заливе работорговцев, вблизи Мерина появился новый флот. Волантийские корабли преодолевали морскую гладь, везя на себе облаченных в железо наемников с золотыми знаменами. И на каждом корабле было отдельное знамя, обозначающее, кто ведет этот большой флот. Красный трехглавый дракон на черном поле. Виндил вздрогнул. Вздрогнул от холода. Короткий дождь намочил их плащи, а холодный ветер, зачастивший в речные земли в преддверии зимы, заставлял Мандерли рефлекторно двигать плечами. Движение это было бесполезным, но сознание, уставшее после долгого побега от людей Тиреллов и Ланнистеров, неумолимо. На горизонте показался замок с двумя высокими башнями, одинаковыми и построенными друг напротив друга. И лишь зеленый зубец разделял эти башни. Близнецы, их отряд в несколько сотен латников, чьи сюрка имели разные знамена. Русалка Мандерли, лютоволк Старков, бескожий человек Болтонов, великаны Амберов, солнце Карстарков и многих, многих других, бодро двигался, стараясь как можно быстрее оказаться в вотчине фреев. Хозяева замка беспрепятственно пропустили их. Им предоставили покой, напоили и накормили. Виндил в мыслях поблагодарил покойного мрачного волка, что тот заключил союз с фреями. Для многих северян был открыт путь домой через близнецы. Хотя Виндил знал, что некоторые лорды вроде Рисвиллов возвращались на север через Сигард. Мандерли поблагодарил покойного короля дважды, также за то, что заключил союз с железнорожденными. Впервые во время крупной войны берега севера и речных земель не подвергались набегам рейдеров с железных островов. Виндил пробыл в близнецах 2 недели, дожидаясь возвращения остальных лордов. Каждый день кто-нибудь да приходил. На 3-й день, после того как сын лорда Белой Гавани прибыл в близнецы, пришло несколько сотен латников Дредфорта скрытой повозкой. Они везли тело лорда Руси. Из рода Болтонов остался только бастард. Кажется, его звали Рамси, и еще один бастард находится в Винтерфилле. Узаконенный и назначенный наследником короля, посетовал Мандерли. Виндил увидел жену покойного короля. Вдова имела выпуклый живот, говорящий о том, что вскоре женщина разродится ребенком от короля, и это создавало опасную ситуацию. С одной стороны, по завещанию короля Севера, его брат-бастард, законный наследник, даже если у короля родится сын. А вот по другую сторону находились фри, недовольные лорды Севера и род Талли. Леди Киетилин никогда не признает права бастарда выше, чем ее собственных детей и внука. Виндиллу казалось, что над Севером встают хмурые и темные тучи. Тучи, что прольют кровавый дождь. Ему хотелось как можно скорее покинуть близнецы и добраться до Белой Гавани. «Я вернусь домой, в то время как мой брат сидит в темницах львов». Виндил надеялся, что его отец предложил за брата выкуп. Но согласятся с этим предложением львы, смерть короля Севера ничего не изменила. Если следующим королем зимы станет Джон Старк, то речные земли точно будут потеряны. Собираясь покинуть близнецы со своими людьми, Виндил вынужден был отказаться от своих планов. Из Винтерфилла, а позже из Белой Гавани пришли весточки. Король Севера просил сира Виндилла дождаться, когда королева разродится ребенком, и сопроводить их до Винтерфилла. В послании от отца было написано почти то же самое. Сир Мандерли был уверен, что ему придется ждать как минимум целую луну в ожидании. Но Рослин Фрей родила через несколько дней, как пришло письмо от узаконенного бастарда. «Крепкого малыша родила моя дочь», — хвалился лорд Фрей, устроив небольшой пир в честь рождения Старка. Теона Старка, и роды прошли легко.